Ахури і Язати. Фраваши. Фраваши – души праведных зороастрийцев. Их окруженных лазурным сиянием создал Ахура Мазда еще в начале творения вместе с Амеша Спента, раньше, чем появился Гаюмарт, первый человек. И у самого Творца тоже есть своя фраваши. Фраваши обитают в небесах, прекрасные, священные, благие. Их многие мириады, столько, что когда Ахриман в начале времен напал на небо, и фраваши праведных вместе со всем звездным воинством встали на защиту творения Ахуры, они покрыли небо, как волосы, голову. Но с той поры не убавилась и не приумножилась их блистательная рать, ибо каждая из фраваши существует изначально до рождения человека. Потом она отлетает от трупа, оскверненного девом смерти Насу, и возвращается на небеса. Фраваши — творцы. Их могуществом, их праведностью и святостью Ахура Мазда поддерживает небо. Фраваши вдохнули жизнь во всех пернатых и вскормленных молоком. Благодаря их великолепию и величию текут устремленные вперед воды из неиссякаемых источников, произрастают из земли растения, веют ветры, разгоняющие тучи. Вместе с Сатаваесой, Хафтарингой и лучезарным Тиштрией фраваши праведных поливают дождями изнывающую от жары землю. Весь год благие фраваши в железных шлемах со щитами, вооруженные кинжалами, неусыпно охраняют от девов родную землю, родной дом, каждый свой, тот, где она жила некогда. И если девовское полчище нагрянет, фраваши прилетают на помощь, подобно быстрокрылым птицам, и бросаются в бой. А последние 10 дней года все фраваши спускаются с небес на землю, к своим общинам, и благодарные люди устраивают празднества в их честь и поют им хвалебственные гимны. «И тот, кто встретит их щедро, с яствами и одеяниями в руках и восхвалением, тот достоин за это высшего вознаграждения. Того человека могучие фраваши праведных, удовлетворенные и ублаготворенные, так благословляют. Да будет в этом доме обилие скота и множество людей». Да будет здесь резвый конь и прочная телега. Да пребудет здесь муж маститый и красноречивый. Особые почести воздаются фраваши Заратуштры и Гаямарта.